Глава 20. Я сидел в своем новом кабинете и смотрел на человека напротив меня. Что здесь важнее? То, что у меня есть оборудованный кабинет с сейфом и с вполне удобоваримой мебелью, или же интерес представлял человек, понуривший голову и не решающийся посмотреть в мои глаза? Впрочем, я и сам не стремился встретиться взглядами с этим мужчиной. Что-то соднило в груди, вызывая опасения о состоянии здоровья. Но это скорее болело не тело, не организм, а нечто иное. Вероятно, что душа. Давно забытое состояние, что я не только человек, сознание которого проникло в тело молодого парня, жившего в Средневековье, но еще и я, Владислав Богоярович, который жил за 16 лет до того, как некто проник в его голову и захватил тело. Отголоски сыновьей любви были одним из тех факторов, которые не позволяли однозначно относиться к происходящему. «Что, сын, тяжко принимать сложное решение?» — спросил, наконец, отец. «Тяжко, не скрою. Но это мало на что влияет», — отвечал я. Из глаза Богояра стекла слеза. Она, прочертив дорожку, затерялась в густо поросшей бороде. Можно было бы поверить в искренность слов и эмоций. Да я, впрочем, и верю. Но эта горечь Богояра быстро проходит, словно минутная слабость, не более. Сейчас слезу смахнет, завтра нож в спину вставит. Нет, нужно решать с отцом. Да и какой он мне отец? Не поймут, ни свои, ни чужие. Нельзя считаться волком, если только показывать зубы, но не кусать. Очень быстро оскал станут принимать за улыбку. Ты запустил себя. Вон, и борода не чесана, и глаза красные. Сам схуднул сильно, — сказал я. Не поверишь. Последнее время ел как не в себя, а все едино худел, — усмехнулся отец. Коли в жизни худо, то худой и сам человек. Пил как не в себя, ел как не в себя, поступал, будто не ты сам решаешь свою судьбу. Оно того стоило, предательство твое. Тоном философа спрашивал я. Богояр молчал. Мы уже успели поднять тему его предательства, и ответы отца не пролили свет, не дали понимания, почему он все же так поступал. Объяснение, что Богояр без серьезного статуса не может даже под сыном оставаться на побегушках, меня не удовлетворило. Нет, такая мотивация к предательству может быть мне понятна, если бы дело касалось чужого человека, но не сына. Разве чуточку поумерить свое эго не стоит нормальных отношений с последним родственником? Буду ли я переживать, если мой сын подсидит меня и станет выше на социальной лестнице? Вероятно, но здесь все зависит от тех методов, что использует для своего возвышения мой наследник. Вот, наследник. А если он стал сильным, добился уважения, так радоваться нужно, что не пустозвона вырастил, а человека с характером. Значит, и внуки будут воспитываться правильно и станут мужчинами. Не для этого ли живет человек? Чтобы радоваться сперва своим успехам, а после — достижениям своих детей. Может, я наивный и пытаюсь все упростить, но пока так, и я не могу понять поступки Богояра. Ты переживал не потому, отец, что я, твой сын, стал выше и не поставил тебя вровень. Коробило видно, что тот, кто был тебе подчинен, кто рабом пребывал в твоем доме и слушался беспрекословно, вышел из-под этого гнета. Мало того, что вышел, так и принятие тебя в братство ты считал подчинением мне. Но я не считал так. Я надеялся на тебя, рассчитывал, что то направление на востоке у меня закрыто, что многомудрый отец сделает там все, чтобы процветала наша семья, чтобы процветало братство и Русь, — сказал я, вставая со своего стула. Не могу усидеть на месте. Эмоции рвались наружу, и нужно было хотя бы двигаться, чтобы сдержать их. Я испугался того порыва, который возник неожиданно и чуть было не поглотил меня. Мне захотелось разрыдаться и броситься в объятия к отцу, а после развязать ему руки, напоить цикорием и уже чуть позже устроить семейный ужин, где дед Богояр будет нянчиться со своим внуком Александром, а мы с Машей, перебивая друг друга, станем рассказывать про успехи нашего сына, несомненно, лучшего из всех детей на свете. Вот Сашка улыбнулся. Какой же молодец! Тут сказал «агу», и уровень показателя «молодец» умножился. И все смеются, все радуются, а дед вдруг достает из-за пояса свой большой нож, скорее кинжал, и дарит будущему воину. Идиллия? Да, но которой не суждено случиться. Ты понимаешь, что новгородцы тебя подставляют, а их посадник Мстислав Ростиславич просто мстит за своего отца? Задал вопрос Богояр. «Понимаю, но так бывает, что мы часто в залоге обстоятельств», — отвечал я. «А я всегда обстоятельства ломал, если они мне не нравились», — усмехнулся отец. «Предательством и убийством. Отец, разве предать клятву людей стоит того, чтобы чувствовать свою свободу? И ты добился в жизни свободы, воли?» Не давая возможности Богояру ответить, я продолжил. «Нет. Ты всегда был под чьей-то властью. Под ней и остаешься. Ты мог бы на Востоке действовать почти без оглядки на кого-либо. Ты мог богатеть, завести себе жену, управлять чухонцами, живущими там. Но ты пошел под Новгород, стал его рабом». Богояр молчал. Он внял моим доводом. Или просто устал спорить. Скорее всего, не хочет продолжать бессмысленный разговор. Преступление случилось. А мой отец таков, что оправдываться за сделанное не будет, по крайней мере, под угрозой смерти. Как мог Богояр объяснить смысл своих поступков? Я не понял, но у отца своя парадигма мышления. И да, я прекрасно понимал, почему новгородцы так поспешили и сдали мне Богояра, привезли его под почетным конвоем, но со связанными руками. При переходах до Владова отца поили хмельным, сытно кормили, даже встречающихся по дороге чухонских женщин предоставляли в пользование. Казалось, что это почетный плен такой, но, как по мне, так позор из позоров, и новгородцы наверняка просчитали мое отношение к произошедшему. Что случилось на самом деле? Не так, чтобы мною уважаемые представители Новгорода Великого посчитали, что я могу пойти с карательным походом на Богояра и забрать себе те места, где он сел и сотрудничал с новгородцами. Такое мое решение читалось без особых проблем. Так что, направив своих людей к Богояру, успевшего переименовать свой городок в Богоярск, новгородцы схватили моего отца, объявив, конечно же, что городок, как и все земли рядом с ним, это собственность Великого Новгорода. Если ранее у меня была возможность воевать с Богояром и взять земли, расположенные на севере Пермской окраины, то теперь нападение братства будет расценено как нарушение всех договоренностей. Мало того, подобная атака — это, по сути, нападение на земли Изяслава Мстиславича. Новгород же дал клятву и признал себя под великим князем киевским. Так-то? Простенькая многоходовочка, но вполне изящная. Теперь мне нужно было что-то делать со своим отцом, решать его судьбу. Как и ранее в принятии решения, была сложность. Пусть я прямо сейчас, но лишь внутри себя оплакиваю отца. Я готов его убить. А как посмотрят на это мои люди? Как раз-таки поддержат. Но мои тайные неприятели из Новгорода, которые, видимо, сильно стремятся войти в круг врагов, посчитали, что я дам слабину и не казню Богояра, покажу свою слабость, подорву авторитет. В этом ключе новгородский посадник Мстислав может только злорадствовать, что у меня, как он считает, сложный выбор. Видимо, он думает, что пощажу отца. Наверняка даже приготовился к тому, чтобы распустить слух, что, мол, покрываю преступника и лгу, когда называю братьями своих соратников, не считая, что их убийство соразмерно наказанию Богояра смертью. Ну или что-то в этом духе может быть использовано. «Тебе нужно причаститься?» — спросил я тоном, максимально спокойным. Внутри бурлили эмоции. На краю сознания слышался протест, но иного решения, как казнить своего отца, я принять не мог. То, что может меня ослабить, сделает только сильнее. Я объявлю, что все братья в православном братстве Андрея Первозванного — это семья, что они такие же близкие для меня люди, как и отец. Если отец совершил преступление, то он понесет наказание, как и все иные. На самом деле, это будет не первая наша казнь. К сожалению, но случалось казнить даже тех, кого уже признавали полноценными членами братства. Без этого никуда. И решение принимал не столько я, сколько делегировал это Тысяцким. Были изнасилования, даже, но и мужские, за что трое насильников были посажены на кол. Были убийства. Тут проще. Их расстреливали из арбалетов или луков. «Причащаться я не стану. Можешь объявлять меня еще и безбожником. Всяко тебе легче оправдаться, что своими руками убил отца. А еще...» Богояр связанными руками изловчился и достал небольшой пергамент. «Тут карта, где я зарыл большой скарб. Там злато и серебро. Так-то мой дар. И это не все. Прибудет к тебе мой человек. Я же ждал, что новгородцы свинью подложат. Но все то богатство не тебе, но внуку. А ты покажи мне Александра. Прошу, как последняя просьба». Я взял карту, развернул сверток. Клад был зарыт у Галича. Указывалось расстояние и направление относительно города. В качестве ориентиров использовались деревья и речная протока. Думаю, что найти можно. Что ж, с почти уже дохлой овцы хоть шерсти клок. «Хорошо, я покажу сына, внука твоего, но в руки не дам, не доверяю», — сказал я и быстро пошел к лестнице, на выход из темницы. «Богояр очернил имя брата нашего христианского православного братства», вещал я на торговой площади города Воеводина. «Повинен в преступлении клятвы, злодеяниях, среди которых...» Я читал приговор с бумаги и старался не показывать своего волнения. Коленки тряслись так, как никогда раньше, ни в прошлой жизни, ни в нынешней. Забившееся в темный уголок сознания реципиента рвалось наружу, но я не выпускал его. «Наказываю казнить Богояра через отсечение головы, после, как нечестивца, что и причаститься отказался, спалить и прах развеять!» — зачитал я свой же указ. Довольная рожа Мстислава Ростиславича в этот момент так просила кирпича, что был бы он под рукой, так и встретились бы два одиночества. Морда лицом Мстислава и кирпич. Отомстил, значит, за отца своего. А если я отомщу через изгнание его дядьки Бориса из Градца, где позволили тому быть посадником великого князя? Или самого Мстислава? Того. И в колодец. Лезвие большого топора сверкнуло в отблесках солнечных лучей и обрушилось на шею Богояра. У меня резко перестали трястись колени, ушло все волнение. Я почувствовал легкость. Сын, что был внутри меня, перестал бороться за своего отца и вновь забился в укромный уголок подсознания. «Там и сиди», — подумал я, злясь на то, какие эмоции только что пережил. Голова казненного преступника с одного удара не скатилась по настилу из досок. Палач еще раз рубанул по шее, и только после части тела Богояра разъединились. «Убери голову и тело, и захороните по-людски», — приказал я палачу. «А скажешь, что сжег?» «У нас нет такой штатной единицы, как палач. Все же не так уж и часто приходится производить казни. Так что кто согласится выполнить за немалые деньги столь грязную работу, того и нанимаем, но никогда из братства. Бережем души братьев». Я распрямился, окинул взглядом собравшуюся толпу, что пришла посмотреть. Заправду ли я сам буду рубить своему отцу голову или биться с ним стану по своему обыкновению? «Нынче же я, как законный наследник своего отца, жду, когда мне выплатят все причитающиеся Богояру деньги, меха, соль, как прописано в договоре его с Новгородом Великим, и что в отчетной грамоте изложено», — сказал я, глядя прямо в глаза Мстислава. Вот и моя ответочка подошла. «О чем говоришь ты?» — выкрикнул один из новгородцев, который постоянно ошивался при посаднике Мстиславе Ростиславиче. Он и сейчас стоял рядом с посадником и успел понять то, что я говорю, раньше Мстислава. Я же выдвигаю Новгороду имущественный иск, причем аргументированно и с доказательной базой. «О чем говорю? О том, что у меня есть грамота, по которой Богояру причитается доля от всего добытого и изъятого у чухонцев у города Богоярска. 30 долей из 100 причиталось моему отцу, стало быть, нынче мне. Написано в договоре, что платить Новгород должен ему, а ли его наследникам». С усмешкой провозглашал я, потрясая пергаментами и двумя листами бумаги. Мстислав посмотрел на представленного к нему новгородца, ища ответа. Но что здесь отвечать? Наверняка все в курсе, что именно содержится в тех документах и что я прав. Я даже знаю, сколько именно было отгружено мехов в Новгород и сколько меда с воском, дегтя. Неплохо, нужно сказать, приносил прибыли новгородцам Богоярск, который, видимо, вновь переименуют. Даже с учетом того, что 30% оседало в руках Богояра, очень неплохо наживался Новгород. А отец мой должен быть очень богатым человеком. И, конечно же, его ограбили. Но не был бы профессиональным предателем мой родитель, если бы не подумал о подлянке напоследок. И я спрашиваю, а где же имущество моего отца? Я знаю, сколько всего у него было. И мехов, и злато с серебром, и даже кости морского зверя. Частично это имущество братства. Продолжал я нагнетать обстановку. «Охолони, воевода!» — выкрикнул воевода великого князя Дмитр, который уже привел часть киевского войска на мои земли для формирования булгарского похода. «Отчего же? Я не за свою мошну пекусь, а за серебро всего братства, которое за Русь великую стояло и стоять будет, и непозволительно грабить того, с кем плечом к плечу ратиться будешь!» — говорил я, улавливая недовольство и от воевода Дмитра, и от новгородского посадника Мстислава. «Пойдем поговорим», — подойдя ближе к помосту, сказал Дмитр. «Отчего ж не поговорить?» — усмехнулся я. «Только и новгородский посадник для нашего разговора нужен». Я сел на коня, подождал, чтобы мой маневр повторили Дмитр и Мстислав, и отправился к терему. «Зачем это? С Новгородом чуть сговорились, а ты снова с ними в ссору возжелал», — сетовал Дмитр. «А я не в своем праве?» — с металлом в голосе спрашивал я. «Почему свое я должен отдавать Новгороду?» «Мне нужно счет выставить за то, что мы взяли твоего врага. Мы же потратили и время, и 6 ратников потеряли», — решил свое слово сказать Мстислав. А он быстро что-то оперился. Был такой плаксивый, все по отцу тосковал. А тут, гляди-ка, уже во взрослые игры лезет. Или Мстислав всего лишь ретранслятор чьих-то мыслей? Скорее всего. И я не особо хотел обострять отношения. Не в преддверии большого общерусского похода такими делами заниматься. Но вот подбили меня бесы, и все тут. Нужно было вопрос поднимать после булгарского похода. Впрочем, через время, даже с бумагами, актуальность моих притязаний испарится. Документы перед самой казнью мне передал странный человек, который представился другом отца. Я даже думал его схватить. Какой такой друг отца, если я приговорил Богояра к смерти? Еще один мститель на мою грешную голову? Или как? Оказалось, что или как. Отец всегда, насколько я его знал, чуял политическую обстановку. Наверняка он предполагал, что будет арест. Уверен, что его люди отслеживали ситуацию во Владимирском княжестве. Как только поступили сведения, что Новгород и великий князь Киевский склонны к соглашению, он стал готовиться к новому бегству. Душеприказчик отца, представившийся Ваимиром, не смог ответить на вопрос о том, почему отец вновь не бежал. Сам Богояр ушел от ответа. «Мне кажется, что он устал бегать. Уже не было таких мест, где мог бы укрыться Богояр. Может только бежать куда в Европу. Но опять же, его переход не мог быть незамечен мной. Так или иначе, но я согласился на встречу Ваимира и Богояра. В моем присутствии, конечно же. Вот тут и обнаружились и документы, и то, что есть некий схрон у Богоярска. Отец настаивал, чтобы половину из всего я отдал Ваимиру. Согласился. Легко соглашаться, когда и ничего пока нет. По крайней мере, стала известна мотивация доверенного лица Богояра. А я-то грешным делом подумал, что есть люди, которые действуют за честь и согласно данным обещаниям. Но нет, все и всегда про деньги. Великий князь будет недоволен вашей размолвкой. Только пришло примирение, и тут ты, воевода, начинаешь. Дмитр махнул в сердцах рукой. «Почему мои склады в Новгороде все еще не переданы братству?» — спросил я, намечая ориентиры вероятного мирного соглашения. Мстислав промолчал. «Я знал, что все товары братства в Новгороде просто разграблены. Там не были битком забиты склады, но кто его знает, сколько всего там находилось?» «Я знаю, Арон знает, а вот посадник в курсе?» «Уверен, что нет, так как грабеж был стихийный, пусть и спровоцированный некоторыми новгородскими купцами, имена которых не так и сложно вычислить, если только задаться целью». «Ты еще и за это стребуешь?» — спросил Мстислав. Было видно, что он растерялся. Понимал, что не может надавить на новгородское купечество, чтобы вернуть все украденное. Он вообще ничего в Новгороде не решает. Складывалось впечатление, что новгородцы обдурили всех. Да, они признали власть великого князя, приняли с прилежанием и покорностью назначение в Новгороде посадника. Но вот Мстислав оказался слабохарактерным и уже полностью поддался влиянию новгородцев. «Я готов пойти на соглашение», — после паузы сказал я. «Но есть условие». «Какое?» В унисон озвучили закономерный вопрос Дмитр и Мстислав. «Простое. Никаких городских пошлин с моих товаров более в Новгороде брать не будут. Ты, посадник, дозволишь быть в городе моей охране. Скажем...» Я сделал вид, будто задумался. 2 сотни ратников». Мстислав нахмурил брови, а Дмитр с интересом смотрел на новгородского посадника. Уверен, что великокняжеский воевода не видел никаких проблем в том, чтобы Новгород пошел на уступки мне. Не такие уж это и были большие жертвы со стороны новгородцев. «Хорошо», — согласился Мстислав. Но согласие не выглядело решительным. Он явно сомневался, сможет ли протащить свое решение через грязевые лужи новгородского мнения. Чего я хотел добиться? Да все просто и сложно в моменте. 2 сотни ратников — это не 200 воинов. А до 600. Такие здесь сотни. Нет четкой войсковой градации численности подразделений. И с такими силами при моем особом желании я смогу взять Новгород изнутри. При условии, конечно же, если рядом окажется воинство братства и поддержит в нужный момент. Я уже несколько изучил специфику военной организации в Новгороде. Так, есть дружина князя, в данном случае посадника. При этом дружина дает клятву не самому посаднику, словно князю, а великому князю, Изяславу Мстиславичу. Тоже любопытный факт. А за кого будут биться воины, случись что? Есть еще в городе дружина архиепископа. Она малочисленна, пусть, как правило, и неплохая. Это 3 сотни ратных, не больше. На большую дружину архиепископу новгородцы жадничают денег. Есть еще купеческие боевые холопы, охрана, но они разобщены и малочислены. И все, остальное — это городское ополчение. Если война, то жителям выдается оружие из арсеналов, происходит элементарное боевое слаживание. Если не допустить выдачи оружия, захватить город ночью, к примеру, быстрым наскоком ввести войска, то... Да ничего более не будет, город будет лежать на ладони. Есть ли вероятность подобного? Есть, даже с учетом соглашения с великим князем. Надолго ли хватит покорности Новгорода? Они так или иначе взбунтуются, как только часть зимних гостей, европейских торговцев, не прибудет в Новгород, а решит поторговать в Славгороде. Вот тогда можно и ударить, согласовав атаку с Изяславом, конечно. Или не согласовывать. Я всерьез размышляю над тем, чтобы бить Новгород его же оружием, народным вече. Пусть прозвенит колокол, соберутся мужики. Как чаще всего принимаются решения? Мордобоем. И кто кому больше тумаков насует, тот и победил. Его решение принимается. А что, если на Вече придет 400 подготовленных к кулачным боям в стесненных условиях воинов? Думать надо, чтобы изящно бить неприятеля. Вот и договорились. Все, други мои, нужно спать. Послезавтра выдвигаемся к Мурому на соединение с великим князем, сказал Дмитр и первым поднялся со скамьи, направляясь в комнату, что была ему выделена в тереме для проживания. «И я пойду, Мстислав Ростиславич. Зла не держи», — сказал я и тоже удалился, оставляя посадника наедине с его мыслями. Правда, далеко не приходится шагать, так как все мы жили в моем тереме. Одному Богу известно, сколько продлится поход. Так что помилуй с женой, а вось она мне скоро от такого милования и дочку подарит».